Лиза Гамаус. Девушка и черепаха. Демонтоид. Пролог. Роберт. Лето. Кисловодск. Маленький Роберт стоял на веранде санаторной столовой и смотрел, как солнце садится за зубчатую стену гор. Ему было 10, и этот мир казался огромным, чужим и немного пугающим. Он впервые уехал так далеко от Москвы. Мама говорила, что горный воздух полезен, что здесь он поправится после бесконечных простуд. Роберту нравилось смотреть, как облака цепляются за вершины, словно вата, которую забыли убрать невидимые волшебники. И воздух здесь действительно был необыкновенным. Его хотелось есть ложкой, как мороженое. Они гуляли каждый день после обеда. Мама любила ходить далеко, за территорию санатория, по пыльным проселкам, где пахло чабрецом и нагретой солнцем землей. Роберт послушно шел рядом, разглядывая незнакомые цветы, ящериц на камнях, которые замирали и делали вид, что они скульптуры, и стариков в войлочных шляпах, сидевших у калиток с таким важным видом, будто они здесь главные, а горы так, декорации. В тот день они зашли в небольшое заведение у дороги, не то кафе, не то просто чей-то дом, где на веранде стояли пластиковые столы, а на перилах сушился красный коврик. Там подавали домашний лимонад и горячие лепешки с сыром. Роберт с наслаждением пил кисловатый напиток, чувствуя, как прохлада разливается по телу. А лепешки! И тут к ним подошла женщина. Она была полная, в длинном черном платье, с черным платком на голове, из-под которого выбивались седые волосы. Таких здесь было много, носивших траур по мужьям, сыновьям, братьям, убитых в войнах или просто умершим от старости. Но она смотрела не на маму, а на него, на Роберта, и взгляд у нее был странный, не пустой, не старческий, а пронзительный, будто она видела что-то за его спиной, чего он сам не мог разглядеть. «Ох, умён у тебя сын», — сказала она матери. Голос у нее был низкий, чуть хриплый, но отчетливый. «Рисковый, может умереть молодым». Мать вздрогнула, ее лицо побледнело, потом вспыхнуло румянцем гнева. «Уходи!» — крикнула мать. «Не смей! Уходи сейчас же!» Женщина и не думала уходить. Она смотрела на Роберта, и в ее темных глазах промелькнуло что-то похожее на усмешку. «Пусть ищет», — сказала она тихо, будто секрет передавала. «Найдет, спасется». Роберт, не отрываясь, смотрел на нее. Ему было не страшно, а интересно. «Что я должен искать?» — выкрикнул он вдруг, сам не зная, откуда пришли эти слова. «Вы сказали, пусть ищет! Что искать?» Женщина обернулась уже от двери, посмотрела долгим темным взглядом. «Найдешь, узнаешь», — сказала тихо, и вышла, прихватив с собой запах шерсти и сухой травы. Мать схватила его за руку, дернула к себе, принялась шептать горячо, почти сердито. «Никогда не слушай таких! Никогда не верь предсказаниям! Запомни, Роберт, если не верить, они не сбудутся! Никогда! Слышишь?» Он кивнул, но слова женщины запали глубоко, как семечко в землю. Он забыл лицо той женщины, забыл тот день, забыл даже, как они вернулись в санаторий. Жизнь шла, школа, институт, бизнес. Победы, потери, новые победы. Он рос, учился, становился взрослым, построил компанию, потерял, снова построил, стал тем, кем стал. И ни разу за все эти годы не вспомнил ту женщину в черном. Но память человеческая устроена хитро. Ученые говорят, что все, что вы когда-то прочитали, услышали или увидели, навсегда остается в вашем мозгу, лежит глубоко, как старый чемодан на антресолях, покрывается пылью, но не исчезает. И однажды, когда наступает нужный час, когда события сходятся в одной точке, когда судьба дергает за ниточку, этот чемодан падает, открывается, и оттуда вываливается то, что вы считали навсегда забытым. Обратно это уже не спрятать. Мила. За окном уже давно стемнело, на столе горела старенькая настольная лампа, лежали раскрытые тетради, пахло свежим яблоком, которое Мила отложила, чтобы перекусить после того, когда моет посуду. Осталась пригоревшая кастрюля, которая стояла с водой в раковине. Она дописывала домашку по-русскому, когда в коридоре загремел замок. Мила вздрогнула, но продолжала писать. Она уже знала, что будет дальше. Из прихожей донеслись пьяные смешки, звук падающей обуви, а потом тяжелые шаги. Дверь в ее комнату распахнулась, даже не открылась, а именно распахнулась, ударившись ручкой о стену. На пороге стояла мать. Ее глаза блестели нехорошим блеском, волосы растрепались, а за ее спиной маячил дядя Антон, высокий, небритый, с мутным взглядом. «А чего это ты тут расселась?» Голос матери был резким, скрипучим, как ржавое железо. «Мам, я уроки делаю!» — тихо ответила Мила, не поднимая головы. «Уроки?» Мать шагнула в комнату и сдернула со стола учебник. «Ты на часы смотрела? Почему квартира не убрана? Почему посуда грязная?» Мила подняла глаза. В них уже стояли слезы, но она крепилась. «Мам, я все убрала и посуду помыла. Вот смотри!» Она показала на кухню, видневшуюся из-за двери, где на сушилке действительно стояли чистые тарелки. «Это ты называешь помыла?» — заорала мать, заходя с другой стороны. «Ты дармоедка, двоечница, только и знаешь, что на шее сидеть!» «У меня одни пятерки!» — прошептала Мила, сжимая ручку. «Пятерки!» Мать истерично рассмеялась, обернувшись к дяде Антону, который уже развалился на диване в зале. «Ты слышал? Она еще и врет. Вся в отца, в эту пьянь подзаборную!» Каждое слово било наотмашь, больнее подзатыльника. Мила молчала, сжимаясь в комок. Она знала, если ответит, будет только хуже. Мать, словно почувствовав это безмолвное сопротивление, взбесилась окончательно. Ей нужно было, чтобы Милы здесь не было, чтобы она не смотрела на них своими большими чистыми глазами, не напоминала о той другой жизни, где она могла бы быть просто мамой. «А ну, собирай свой рюкзак!» — вдруг выкрикнула она. Мила подняла на нее испуганный взгляд. «Куда? Куда хочешь? К тетке своей, к Женьке. Все равно она тебя больше любит, чем я, дура!» Голос матери сорвался на виск. «Чтобы духу твоего здесь не было! Ночью? А мне плевать! Нечего тут тебе делать! Мешаешь!» Мила не двигалась. Тогда мать подошла ближе и ударила ее по затылку. Удар был не сильный, но обидный, унизительный, от которого мир на секунду померк и поплыл. «Быстро!» Мила вскочила, руки ее тряслись, когда она запихивала в рюкзак тетрадки, пенал, дневник. Дневник, кстати, был гордостью, сплошные пятерки и ни одного замечания. Мать никогда в него не смотрела. Она не плакала, слезы душили ее, но она их глотала, чтобы не дать матери еще одного повода для насмешек. Накинув куртку поверх школьной формы, сунув ноги в сапоги, она вылетела в коридор. «И не возвращайся!» — крикнула мать вдогонку. Электричка была почти пустая. Мила села у окна, прижалась лбом к холодному стеклу и, наконец, дала волю слезам. Они текли и текли, смешиваясь с каплями дождя на стекле. За окном проплывали темные деревья, редкие огоньки станций, мосты. Вышла она на маленькой платформе. Вокруг темень и вой ветра. До дома тети Жени нужно было идти пешком через поле. Мила не боялась, ей было все равно. Страх, который должен был быть, заглушила огромная, всепоглощающая обида. Она шла, проваливаясь сапогами в грязь, спотыкаясь о корни и кучи земли, которые нарыли кроты. Дождь хлестал по лицу, но она его уже не замечала, только сжимала лямки рюкзака и шептала: «Тетя Женя, тетя Женя!» Дом нашла почти на ощупь. За высоким забором горел свет в окне. Мила подошла к калитке, дрожащей рукой нашарила кнопку звонка, нажала. Залаяла собака, послышались шаги по деревянному крыльцу. Щелкнул замок, и калитка приоткрылась. На пороге стоял дядя Витя, муж тети Жени. «Милка, ты что ли?» Мила стояла вся мокрая, грязная, с посиневшими от холода губами, и крупные слезы катились по ее щекам, смывая дорожную грязь. Дядя Витя не стал ничего спрашивать. Ни почему, ни как ты добралась. «Пошли скорее, вся дрожишь», — кивнул он на порог. Тетя Женя распахнула руки и крепко-крепко прижала девочку к себе, как только она вошла в дом. От тети пахло пирогами, теплом и добротой. «Ну что ты, маленькая моя?» — зашептала она, гладя мокрую голову Милы. «Все хорошо, ты дома». Она усадила ее на кухне, укутала в пушистый плед, сунула в руки кружку с горячим чаем и малиной. Мила грела о кружку замерзшие пальцы и мелко вздрагивала. Тетя Женя села напротив, помолчала, глядя на нее, а потом сказала тихо, но твердо: «Ничего, милочка, ты вырастешь, выучишься, станешь самостоятельной и сильной, выйдешь замуж за хорошего человека, за настоящего принца, такую жизнь себе устроишь, залюбуешься». А она... Тетя Женя махнула рукой в сторону города. «Она тогда первая к тебе приползет. За помощью, за деньгами, за теплом. Но ты уж тогда сама решай, пускать или нет». Мила подняла на нее глаза, полные благодарности и надежды. И даже холод за окном и злая мать перестали казаться такими страшными.